Он вошел в комнату, несомненно служившую роскошной приемной заезжим сановником, снял перевязь с мечом, поставил дуранантек, прислонив его к золоченому столику, со вздохом облегчения плюхнулся в кожаное кресло и блаженно вытянул ноги. Повел рукой в сторону соседних кресел. «Маро, мэтр, садитесь. Анрах, рассказывайте, в чем вас нужда и почему именно здесь вам что-то вдруг от меня понадобилось? Давайте я сам попробую угадать. Это будет хороший отдых от военных дел. Здешняя библиотека, если она только имеется в этом захолустье, я прав? Никаких сложностей. Все, что вам только приглянется для ученых занятий, конфискуем в два счета. Реквизиции, репарации, говорите. Я пошлю с вами топоров. Этим ребятам с их милой привычкой грабить все подряд интересен сам процесс». «Вы почти угадали, государь!» Мэтр Анрах ерзал и откровенно волновался, глаза его горели. «Это и в самом деле библиотека раритетов, но она не в городе». «А где?» «Понимаете, лигах в 50 к полуденному закату есть однофамильные поместья. Графы Чарена, старинный богатый род. Нынешний хозяин майората, с позволения сказать, страстный библиофил и собиратель старинных рукописей, притча во языцах среди настоящих книжников и серьезных ученых. Он лет 20 собирает книги и рукописи, письменные раритеты, но в жизни не прочитал ни строчки. Библиотека ему нужна исключительно для того, чтобы ею хвастать. Другие хвастают любовницами, сворами охотничьих псов, собраниями драгоценностей или старинного оружия. А этот, если б вы знали, как его ненавидит!» Раскрасневшегося мэтра явственно передернуло от нахлынувших эмоций. «Денег у него куры не клюют. Его люди рыскают по всему континенту, по Сильвани, заявляются на все аукционы и торги. Рыщут по распродажам, платят антикварам, чтобы первыми узнать о появившихся редкостях, перебивают цены. И все эти сокровища потеряны для ученого мира, для научного обихода. У него собрано множество уникальных изданий, порой в единственном экземпляре, говорят. Есть даже считающиеся бесследно пропавшими бумаги Асверуса и Гонзака». «Грех не воспользоваться случаем. Мне понадобилось бы не так уж много солдат, если б вы знали, как это важно для науки». «Примерно представляю», — сказал Сварог. «Я ведь умею читать, если вы запамятовали, мэтр. Как когда-то сужали меня раритетами еще в Равенне. В самом деле возмутительно. Собака на сене. Научный мир нам не простит, и с ним вмешаемся. Хорошо». Я распоряжу, чтобы вам дали волчью сотню и полдюжины повозок. Мара негромко сказала, если мне будет позволено вмешаться со своими скромными уточнениями. «Валяй», — сказал Сварог, уютно развалившись в мягком кресле. «Я сегодня благодушен и милостив. Даже ни единой головы не снес, сам себе удивляюсь. Излагай, боевая подруга». «Замок укреплен?» Повернулась Мара к мэтру. «Не в малейшей степени. Это просто загородное поместье. Там нет ни дружины, ни серьезной охраны. В этих краях давненько не было войн. Окрестные владетели благодушствуют». «Тогда нет смысла гнать туда сотню, да еще с повозками. Сотня всадников переполошит всю округу, а в окрестностях и без того народ напуган. Мало ли что». Вдруг этот гад дом подожжет, чтобы никому не доставалось. Вы правы, графиня. От него этого можно ждать. Вот видите, гораздо рациональнее послать небольшой отряд. С дюжину головорезов, лучше всего шаговых топоров. Они к таким привычные. Всю библиотеку, я так понимаю, нам даже сотни людей и повозками взять не удастся. Вот видите, прихватим несколько вьючных лошадей. Мэтр Анрах осторожно сказал, «Простите, Ваше Величество, Ведь нет твердой уверенности, что мы надолго удержим эти места. Никакой, — честно ответил Сварог. У нас всего-то экспедиционный корпус, а не полноценная армия. Если против нас подтянут серьезные силы, придется отступать за рубежи. В таком случае Лауретта Сантер кругом права. Возьмем, сколько удастся, самые уникальные экземпляры. У меня с собой подробный каталог. Граф их спеси ради издает в великолепнейшем исполнении. Я примерно представляю. «Вообще-то я тоже могу поехать», — оживилась Мара. «Делать мне тут совершенно нечего, а за мэтром следует присмотреть». Анрах обиженно вскинулся. «Лауретта, не забывай, что я тоже был офицером конной гвардии, ходил в походы 100 лет назад», — отрезала Мара со всей беспощадностью юности. «А сколько лет, как вы мундир сняли и над книгами корпите? Вот то-то! Ваше дело коллекции, а мое — безопасность». «Вообще-то, дорогой мэтр, она права», — сказал Сварог. «Если командовать возьмется она, я буду за вас всех совершенно спокоен». «Уговорила кошка рыжая. Отправитесь утром. Возьмешь 15 топоров, столько же вьючных лошадей из обоза, парочку пулеметов. С Шедарисом я завтра поговорю. А сегодня все наслаждаются заслуженным отдыхом». Когда мэтр Анрах вышел, рассыпаясь в благодарностях, Сварог, чуточку подумав, подошел к высокому окну, распахнул тяжелую створку и выглянул, прислушался. На город уже опустилась ночь. Окна нигде не горели, градские обыватели затаились по домам, пережидая смутные времена. Где-то неподалеку несколько полупьяных голосов красиво выводили хромую маркетантку, но, в общем, все было спокойно и тихо. Не слышно истошных воплей непорочных девиц, чья добродетель внезапно казалась под угрозой. Никто не бегает, взывая о помощи и милосердии, нигде не видно пожаров. Ну что ж, вы, начальники, добросовестно выполнили приказ. Затворив окно, Сварог облегченно вздохнул, потянулся и сообщил. «Кто как, а я дрыхнуть. Ты идешь?» «Да нет», — как-то странно улыбаясь, — сказала Мара. «У меня еще куча дел. Без меня сегодня обойдешься». Сварог пытливо взглянул на нее, пожал плечами, пытаясь доискаться до смысла этой загадочной луковой ухмылки. Но в конце концов плюнул мысленно и ушел в спальню. Направился к роскошной постели под тяжелым балдахином, где по обе стороны изголовья ярко горели карамельские лампы из тончайшего сиреневого стекла. Если обнаружится, что от прежних постояльцев остались клопы, выволочка будет лейб-постельничем и гран-камергером, а не ордена. Остановился смаху. Недоуменно присмотрелся и мысленно запил: «Что за черт?» Поверх белоснежного атласного одеяла смирнехонько возлежала девушка, очаровательная и незнакомая, с роскошными черными волосами, стелившимися волной, в тончайшей ночной сорочке, досконально обрисовывавшей великолепную фигуру. Лежала она совершенно неподвижно, вытянув руки вдоль тела, отчего сначала показалась куклой или марьевым наваждением, которое способно пропускать иные колдуны. Сварог и сам умел нечто подобное создавать, причем даже движущееся. Но тут же он углядел, что девушка дышит, темными глазами повела, уставясь на него напряженно, настороженно. Он пригляделся получше и понял, что он все же ее знает. И именно ее сегодня избавил от общения в амбаре с дюжиной топоров. Только тогда она была запыхавшаяся, растрепанная, в мундире без пуговиц, оцепеневшая от смертной тоски, а сейчас выглядела, словно над ней долго и вдумчиво трудились дворцовые искусники, изящного украшательства мастера, которые, между прочим, имелись в свите. Прям-таки задохнувшись от злости, он вывалился в прихожую, подошел к Маре, восседавшей на прежнем месте, с легкой улыбкой на губах, ткнул большим пальцем себе в плечо и сдавленным шепотом осведомился. «Это что такое? У меня в койке». «Ну, это та, — невозмутимо сказала Мара, — которую ты от топоров отбил. А что не так? Ломается? Сейчас исправим». «Какого черта ты все это затеяла?» — спросил он сердито, едва сдерживаясь, чтобы не наградить боевую подругу смачным подзатыльником, от коего звон пошел бы на всю ратушу. Мара недоуменно пожала плечами. «Мы думали, ты ее для себя приглядел. Ну и, соответственно, свистнула я халуев, они ее выкупали, причесали и духами побрызгали, чтобы найти подходящую сорочку, перешерстили дюжину домов побогаче. Объяснили, что к чему, и какая ей дурёхе честь выпала. Приятная девочка, бери да пользуйся. Согласно вековым традициям военных обычаев». Мара деловито уточнила. «Так она что, все же ломается? Я ее сейчас воспитаю». И преспокойно направилась мимо Сварога в спальню. «Стоять!» Шептом рявкнул Сварог. «Смирно!» Мара дисциплинированно вытянула руки по швам, недоуменно глядя снизу вверх, словно бы даже с нешуточной обиды. Сварог вздохнул. Длинно, тоскливо, безнадежно. Одно он знал совершенно точно, в который раз убедился. Какие подвиги не совершай, хоть горы сверни, это все пустяки. А вот Мару ни за что не перевоспитать. Не родился что-то титан, богатырь, герой. — Слушай, рыжее чудовище, — сказал он в совершенном унынии, — ты когда-нибудь научишься ревновать? — А смысл? — дернуло плечом поименованное чудовище. — Все равно я у тебя одна такая, единственная и неповторимая. И наши отношения приведет только смерть. А если тебе вдруг приспичит завалить очередную случайную тёлку, дело житейское, к чему делать из этого драму и на голове скакать со скрежетом зубовным? Ну, так ты будешь ее пользовать, или мы зря старались? Иди и присмотрись хорошенько. Да чего аппетитная девка? Главное, начни, а то и не заметишь, как втянешься. Может, мне с тобой пойти, советом помочь, поруководить? Сварог помотал головой. Старательно сосчитал про себя до 10, распорядился. «Стоять смирно!» Вернулся в спальню, подошел вплотную к изголовью. Очаровательная военная добыча смотрела на него все так же настороженно, с тоскливой безнадежностью, спросила, подол задрать ли вы сами. «А как же гордая несгибаемость?» — спросил Сварог ядовито. Она сердито поджала губы. После короткого промедления ответила, «В конце концов, лучше с одним на атласе, чем с кучей солдатни. Придется перетерпеть. Король, это все ж не так позорно, как если б в амбаре с бродягами». «Логично», — сказал Сварог. «Есть в этом своя правда. Встать!» «Что?» — вскинула она искусно подведенные брови. «Встать!» — сказал Сварог спокойно. «И шагом марш отсюда. Дверь вон там». «Я кому сказал?» Недоверчиво косясь на него, девушка слезла с высокой постели, осведомилась с некоторой вольностью. «Не нравлюсь. Странно. Они все так старались». «У меня есть свои дурацкие предрассудки», — задумчиво сказал Сварог. «В жизни никого не принуждал. Мне хватает и тех, что готовы по доброму согласию. Ну, что стоишь?» Нетерпеливо взял ее за руку повыше локтя и повел к двери. В приемной, хмурясь под насмешливым взглядом Мары, распорядился, не допускающим отражений тоном. «Найди этой особе приличную одежду и устрой где-нибудь в безопасном месте». «Слушаюсь, мой король», — ответила Мара безразличным тоном. Прекрасная пленница покосилась на Сварога с задумчивым и непонятным выражением лица. «Я вас умоляю, сдерживайте чувства», — сказал он, усмехаясь во весь рот. «Не нужно бросаться мне на шею и шептать слова благодарности, равно корошать слезами признательности мою богатырскую грудь. Оставим эти красивости поэтам и романистам». «Благодушное же у вас настроение», — сказала девушка с ноткой строптивости. «А почему бы и нет?» — сказал он. «Благодушен, как все победители». «А не рано ли?» «Поживем, увидим», — сказал он. «Начало удачное, вам не кажется?» «Но конец-то всегда в тумане». «Это что, местная пословица?» «Это реальная жизнь», — ответила девушка не очень весело, но определенно с долей дерзости. «Компания ведь только началась». Мара нехорошо прищурилась. «Что это твоя военная добыча чересчур быстро осмелела? Определенно дерзит. Давай я все же позову топоров. Мы же не звери, 7-8 будет достаточно. Устроит ей веселенькую брачную ночь, чтобы она не корчила из себя тут». Девушка смолчала явно ценой величайших усилий. Помни все, что она здесь не в гостях, но одарила Мару выразительнейшим взглядом, мол, сойтись бы нам в чистом поле. «Отставить!» — сказал Сварог. «Над пленными издеваться не годится. Будем благородны, как победителю и положено». «Вот, кстати, ваше величество», — сказала девушка серьезно, «коли уж вы напомнили, что я пленная, не соблаговолите ли обращаться со мной, как надлежит по правилам войны? Все-таки я лейтенант конной гвардии. Верните мне мундир и распорядитесь отвезти к остальным пленным». «Где ее мундир?» «Валяется где-то тут, в чулане», — сказала Мара. «Пуговиц, правда, нет ни одной. Пооборвали, когда ее в амбаре разложить собирались». «Меня устроит и мундир без пуговиц, лишь бы он был мой», — сказала девушка. «А что до ваших подковырок, Лауретта? Искренне вам желаю не попасть в руки нашим гвардейцам, когда ваша доблестная армия очень скоро будет отсюда улепетывать, сломя голову. Вряд ли с вас труднее стянуть штаны, чем с меня». «Наглое спасу нет!» В полный голос сказала Мара Сварогу таким тоном, словно тут больше никого не было, кроме них двоих. «Может, все же свистнуть топоров?» «Хватит тебе», — сказал Сварог. «Наша гостья не глупая девушка. Она уже поняла, что с ней никто не будет обращаться по-скотски, и приобрела некую уверенность. И потом она наверняка гордячка. Вот и пытается, удерживаясь в рамках, все же показать сварливый норов». Он повернулся к пленнице. «Улепетывать, говорите? Вот что я вам скажу, Лауретта. Не соблаговолите ли назвать ваше благородное имя, если только у вас нет причин его стыдиться? Ни малейших». Вздернула на подбородок. «Я Далиана, графиня Слотеро, живу в Акабаре на улице Златошвейк». «Очень приятно», — сказал Сварог. «А меня зовут Сварог Первый, уж позвольте без титулов. Так вот, дражайшая графиня, я обязательно приглашу вас в гости на бокал вина, когда возьму ваш Акобар. Не обязательно во время этой кампании, но честью вам клянусь, вы не успеете уж очень состариться». «Вы в самом деле полагаете себя хозяином Харума? Если поразмыслите на досуге, быть может, согласитесь, что я прошел большую часть пути к этой цели?» «Спокойно», — сказал Сварог. «Честь имею, аудиенция окончена. Мара, проводи госпожу графиню и смотри у меня». «Да ладно», — фыркнула Мара, — «повинуюсь. Пошли, пленница, искать твои тряпки, пропахшие пороховым дымом и пробитые сотни вражеских пуль».